Проводивши бутных француженок взглядом и плебейски почесав кончик носа, я направился в занимаемые номера, где намеревался предаться вечернему безделью и восстановлению нервных клеток. Как выяснилось, они у меня не железные. Чуть-чуть не дойдя до гостиной, ноги сами собой свернули в сторону скрытого тайного хода, ведущего к квартире Аргуса Филча. Услуги завхоза, как некоторые могут подумать, мне не требовались, а вот получить развернутую консультацию мастера-иллюзиониста, попрошу не путать с рядовым фокусником, было жизненно необходимо. Не сюда, обведя трибуны задумчивым взглядом, подернутым легкой паволокой безумия, Луна указала пальчиком на ряды, расположенные напротив судейской трибуны. «Нам туда, там обзор хуже», — попытался вяло возразить Грегори Гойл, но, поймав взгляд друга, оставил возражение при себе. «Главное представление мы не пропустим, а оттуда его будет видно лучше всего», — туманно пояснила Луна, чинно спускаясь вниз к переходу на другие ряды. «Леди и джентльмены», — Грегори изобразил учтивый поклон перед подопечной компанией, возглавляемой Дафной Гринграсс. «Прошу последовать за нами. Как бы вы ни относились к чудачествам мисс Лавгуд, но зачастую оказывается права именно она. Поэтому послушайте хороший совет. Прислушайтесь к словам мисс Лавгуд и поменяйте ряды». Решив, что ответ излишен, Дафна кивнула и первой направилась за парой из широкоплечего громилы и воздушной блондинки. Что-то сказав наставнице, Астория подала руку жениху, сохраняя каменный покерфис, по дороге чинно раскланиваясь со знакомыми школьниками. Генри повел невесту следом за снежной королевой в лице Дафны. За ними, скаля зубы в зверской ухмылке, плыли под ручку Грегори Гойл и Ребекка Каннингем, которая, на поверку, оказалась настоящей аристократкой испанских кровей. Друзья-товарищи на полном серьезе отнеслись к поручению Эванса Кощеева. Лопухнулись раз, второго фиаско они уже постараются не допустить. Прибывшие в Хогвартс беглецы оказались под плотной опекой исполнительных слизеринцев. Мадам Максим таки отвесила Дамблдору смачную оплеуху в лице целительницы с учениками, которые недавно официально защитили ранг подмастерьев. Каждый раз, когда Поппи Помфри попадала в поле зрения старика, того перекашивало от затаенной злобы и бессилия что-либо сделать. Целители неприкосновенны, как и оказавшаяся под дипломатическим иммунитетом Ребекка Каннингем. Испанцы порвут в клочья любого, кто хоть пальцем погрозит мерзавке. А старшая из сестер Гринграсс не стоит и упоминать. Не дай Мерлин на ней на ночь вспомнить, как перед глазами сразу встают невысокие подтянутые телохранители поганой девчонки, от которых на милю окрест тянет могильным холодом. Боевые некроманты – это всегда серьезно. Осталось узнать, где Гринграссы их откопали. Хотя, всматриваясь в черную тень бликов, маячивших за спинами лорда Гринграсса, часть вопросов отпадала сама собой, зато возникали десятки новых. Если переместиться на восточную трибуну, окаймлявшую гигантский котлован с широкими подземными проходами для провода драконов и крошечной аркой, через которую на поле брани с громадными хищниками должны выходить чемпионы, то мы получим честь лицезреть французских болельщиков. В центре волнующегося моря, раскрашенного в цвета национального флага Пятой Республики, подпрыгивала на месте Габриэль Делакур. Не обращая внимания на окрики матери и снисходительное подтрунивание отца, девочка, прижимая к груди кулачки, все время думала, за кого она будет переживать сильнее, за родную сестренку или за Гарольда Эванса, скрывающегося под личиной Александра Айсдрейка. А в том, что Айсдрейк никакой не Айсдрейк, а вполне себе Гарольд Эванс, девочка ни секунды не сомневалась. Сердце не обманешь, своего избранника оно почувствует из миллионов. Раскрытая тайна буквально разрывала вилочку на части. До пяточных колик хотелось поделиться открытием с матерью, но мысль, что это может навредить Гарольду, останавливала от опрометчивого шага. Не зная, куда деться, Габриэль заранее закрывала глаза и сжималась в комочек. Драконы. Устроители совсем сошли с ума. Узнать бы, до чьего усохшего грецкого ореха дошла идея столкнуть школьников с монстрами высшей категории опасности, да расколоть этот орешек до донышка. Альбус Дамблдор ни о чем не переживал. О чем и зачем? От его переживаний уже ничего не изменится. Все, что от него зависит, он сделал. Фигуры расставлены по местам, дальше они уже сами, ему останется только легонько подталкивать их к нужному результату. Ни в коем случае не самому, это разрешено лишь с Джейсом, остальных мотивировать приходится чужими руками, а это не всегда позволяет достичь нужного результата. Смерть Аластера проделала солидную брешь в рядах его сторонников. Старый Аврор обладал множеством должников и связей, как среди законников, так и в криминалитете, унеся их за собой в могилу. Одноглазый параноик не доверял Альбусу, он, вообще, никому не доверял в скользких делах, проворачивая их самостоятельно или через знакомцев, давно плюющих на закон. Теперь приходится использовать обходные варианты, вплоть до личного участия в некоторых щекотливых вопросах. Что ж, выступления чемпионов покажут, вышло у него или нет. Окно возможностей подвести русского выскочку под монастырь стремительно закрывается. В турнире и раньше гибли участники. Если сегодня Хогвартс лишится чемпиона, Дамблдор не сильно расстроится. Русский как шип, как заноза в зе. Этот выкормыш Кощея и волхвов одним своим присутствием разрушает часть планов, вечно что-то разнюхивая и смущая молодые доверчивые умы студиозусов. Одно убийство Люциуса чего стоит. Впрочем, не будем о грустном. Усаживаясь на мягкую подушечку, подстеленную на сиденье судейского кресла, Дамблдор крякнул: «Дай, Мерлин, сегодня он избавится от одной занозы». Получив легкий Империус, Людо качественно зачаровал лотерейный мешочек с фигурками драконов. Венгерская хвосторога обязательно достанется нужному чемпиону. Злая венгерская хвосторога, теребя золотой кулон, зачарованный на ментальную и окклюментивную защиту, Дафна Гринграсс бросала на арену внизу обеспокоенные взгляды. Вроде и волноваться ни о чем. Гарольд, вечно влипающий в неприятности, влип и на этот раз. Путь с некоторых пор он на короткой ноге с драконами, но это же Хогвартс. Пора привыкнуть, что здесь всегда что-нибудь случается из ряда вон выходящее. Оставив кулон в покое, Дафна покосилась на Асти, весело щебечущую с Генри и Бекки. Коснувшись помолвочного колечка, девушка перевела взгляд на Гейла. Не окольцован. Бекки пока тоже держит оборону, с трудом отбиваясь от родовитых испанских грандов, которые с упорством, достойным лучшего применения, осаждали графский замок в надежде захомутать заманчивую невесту. Пока Ребекке удавалось отбиваться от поступающих предложений, кивая на наказ сюзерена, которого никто не видел. Как долго это будет продолжаться, неизвестно. Скоро терпение аристократов подойдет к концу, и они потребуют представить сюзерена, ибо вести переговоры с упрямой девицей им надоело. Еще раз оценив стати Винсента и Грегори, мысленно сравнив их с Дадли, девушка пришла к выводу, что ее жених ни в чем не уступает главной ударной силе змеиного факультета, а по многим позициям превосходит. Да, он сквиб, но сквиб скрибу рознь. Дадли ничуть не комплексует, что лишен магии, зато с силой у него все в полном ажуре и победит маг его в поединке. Большой вопрос. К тому же Дадли, чего скрывать, намного симпатичнее Криба и Гейла, и фигура у него выигрышнее. Покраснев щеками, Дафна томно вздохнула. На арену вывели первого дракона. Трансфигурировав куцый стульчик в удобную кушетку, я по-королевски развалился в ней с ногами. А чего сиднем сидеть, когда можно лежнем лежать? Тем паче мой номер четвертый досталось мне. Ну, это совсем не интересно. Пощекотав пальчиком тонкую шейку анимированной копии венгерской хвостороги, я прислушался к крикам снаружи. Людо Бегмин что-то восторженно вещал о храбрости болгарского чемпиона, запульнувшего конъюнктивитусом в глаз бедной дракошки. Ему бы таким макаром фофан подвесить, посмотрел бы я на одноглазого красавчика. Кривой, косой, воющий от боли. О, что-то яйца орут. Снесла курочка деду яичко. Начисто. Добыл Витек трофей. Если верить Людо, то от прически бравого болгарина остались одни брови. Остальное сгинуло в огне шального драконьего выхлопа. Правда, обошлось без ожогов, но тушку чемпиона Дурмстранга подкоптила изрядно. Амуниция спасла от последствий. Флёр, в отличие от конкурента, действовала изящно, то есть ее метод не отличался от канонного. Уснула дракошка, уснула половина зрителей. Легко и непринужденно Вейла извлекла из гнезда обманку. Обрадованная, она побежала на выход, и спящая половина зрителей моментально проснулась, стоило всхрапнувшей драконе спалить юбку девушки. Мужская половина оценила стройность ножек девушки и одобрительно заулюлюкала. С третьим выстрелом пушки на арену выбрался изрядно мандражирующий Джейс Поттер. Опять канонный призванный акция метла. Долбодитель в очках вздумал соревноваться в полетах с драконом. Идиота кусок. Его счастье, что самки на гнездах ограничены в маневрах длинными цепями, а так бы он уже отлетался, прописавшись в желудке. Не знаю, каким образом, но яйцо братец добыл. Метла же приказала долго жить. Вот и по мне звонит колокол, то есть стреляет пушка. пора, а ведь Цезарь. Габриэль вскочила с места, когда из тьмы арки на свет арены уверенно ступила небольшая фигурка Гарольда. Небольшая, а в сравнении с Хвосторогой вообще микроскопическая. А вот и наш четвертый чемпион, радостно крикнул Бэгмин. Поприветствуем чемпиона Хогвартса. Первый чемпиона поприветствовала Хвосторога. Длинный язык пламени накрыл человеческую фигуру с головой. Зрители забыли, как дышать. Под громогласный рев раздувшейся от ненависти драконы, пламя расплескалось об выросший прямо из земли гранитный валун. Стадион дружно выдохнул, шум, прошедший по рядам, на мгновение перекрыл рев дракона, вновь скатившись в потрясенную тишину, когда Хвосторога ударом шипованного хвоста отправила в полет шрапнель из гигантских булыжников. Камни со свистом врезались в щит напротив судейской трибуны, перед которой, из-за удобной складки местности, организовал убежище Гарольд, что-то выписывающий волшебной палочкой. А самка на гнезде не думала останавливаться. Раскалив пламенем несколько крупных валунов у гнезда, пока они не расплавились, она взмахнула крыльями. Дождь из расплавленной породы накрыл убежище и кипящими кляксами повис на замерцавшем щите, перешедшем в видимый диапазон из-за запредельного перенапряжения. Дамблдор и остальные судьи повскакивали с кресел, собственной магией поддерживая щит. Стадион ревел. Вот оно, зрелище. Битва на грани. В отличие от судей, мальчишка-четверокурсник небрежно убрал индивидуальный щит, сдержавший лавовый дождь, и простер вперед правую руку, с которой сорвался ледяной вихрь, встретившийся на середине пути с пламенной круговертью. Арену заволокло паром, в центре которого мелькали неясные тени и сполохи пламени. Хвосторога совсем вошла в раж, хватая лапами здоровенные комья земли и осыпая ими убежище ненавистного человека. Но что это? Пар снесло порывом ветра, открыв взор у зрителей второго дракона черно-серебристой масти. Откуда он взялся? Данная мысль посетила многих. Дракон и самка на гнезде гневно рычали друг на друга, время от времени посылая в противника длинные языки пламени, от которых треть арены превратилась в кипящее лавовое озеро. Черный пришелец сделал шаг вперед, громадная пасть разверзлась, но из нее вырвалось не пламя, а арктическая стужа, остудившая кусок озера перед ногами. Гневно взревев, Хвосторога рванула вперед, цепи, удерживающие дракону, натянулись и лопнули. Развернувшись задом к угрозе, обреченная самка, как собака, начала задними лапами швырять во врага кипящую породу, которая, не причиняя ему вреда, пролетала насквозь, ударяясь о сегмент магического щита напротив судейской трибуны. Щит трещал и переливался всеми цветами радуги. Судьи давно скатились с насиженных мест, предпочтя уйти под защиту соседних секторов, заодно подпитывая их щиты. У трибуны остался Дамблдор и Бэгмин, орущий что-то про тактильную иллюзию и высочайшее мастерство координатной привязки чар. Тут щит в очередной раз замерцал, просел, а Хвосторога, отчаявшись отогнать врага от гнезда, применила тактику скунса, выстрелив из-под хвоста пахучими экскрементами. Поток жидкого драконьего навоза пролетел через просевший щит, не предназначенный сдерживать обычные биологические компоненты, огонь, магию, камни и прочее, это пожалуйста, а простые экскременты в данный перечень не входили. Комментатора и Дамблдора накрыло с головой. Тут отец коснулся плеча Габриэль, указывая на маленькую арку, через которую на арену выходили чемпионы. У арки, держа в руках золотое яйцо, стоял Гарольд. Взмахнув палочкой, он отменил потрясающе реалистичную тактильную иллюзию черно-серебристого дракона. Рыкнув для приличия, Хвосторога вернулась на оставленное гнездо. Габриэль облегченно выдохнула. Ей было не до ухмыляющегося отца, наблюдавшего, как остальные судьи из волшебных палочек отмывают уделанного в дерьме Дамблдора. Какой афронт! Часть 8. Запах гари. Повисшее в воздухе предгрозовое напряжение, готовое вот-вот взорваться сонмом убийственных разрядов. Налитые кровью глаза, гневно раздутые ноздри и льющиеся потоком ненависть, направленная на мастерски зачарованную подшивку газет, присланную неизвестным доброжелателем. Неизвестный не поленился вложить в бумагу побольше магии, защитив поганые бульварные литки от уничтожения. Обведя бешеным взором уничтоженный кабинет, Дамблдор остановил взгляд на разлетевшимся по углам газетам, со страниц которых его поливали отборным дерьмом. Мордредовы писаки смешали его с этой самой субстанцией, активно потоптавшись по уровню образования, даваемого Хогвартсом. От школы не оставили камня на камне, а имя директора ныне не склонял только ленивый. Хогвартс в огне, директор в дерьме. Стараниями Риты Скитер, Это ныне самый популярный слоган не только в кулуарах английского политического бомонда, но и за каналом, с той лишь разницей, что континенталы говорят об этом открыто. Подлые журношлюхи всласть потоптались по репутации, со всех сторон обсмаковав навозный душ и выставив колдографии с обделанными магами на первые полосы газет по обе стороны Ла-Манша. Если о Бигмане быстро забыли, ну, что взять с этого полосатого переростка с напрочь отбитой Бладжером головой, то вторая жертва недержания дракона надолго заняла первые строки хит-парадов. Потеребив всклоченную бороду грязной рукой, старик резко взмахнул палочкой. «Аэрэр!» Утробный звериный рык, вырвавшийся из его горла, завершился выкриком. «Адискофайр!» Против дьявольского пламени чары оказались бессильны, газеты занялись огнем, мгновенно осыпавшись пеплом. Оплескавшееся в глазах старика безумие сменилось настоящей паникой. Голодное пламя набросилось на остатки обстановки, облизывая полы и шкафы, яростно пожирая страницы старинных фолиантов. В кабинете мгновенно нечем стало дышать, от дыма заслезились глаза, затрескались волосы. «А-а!» Неимоверным усилием загнав пламя в присподнюю, откуда оно выбралось, подпаленный старик без сил рухнул на сажу, в которую успел превратиться пол. «Фаукс!» С трудом проскрипел Дамблдор надорванным горлом. Появившийся во вспышке Феникс равнодушно осмотрелся в поисках насеста, после чего презрительно курлыкнул и нехотя опустился на пол, перебирая когтистыми лапами, чтобы не запачкаться. «Фаукс!» Протянул директор просительно. Феникс брезгливо, бочком-бочком, придвинулся к волшебнику, склонив увенчанную гребешком головку над разъявленным ртом. Две слезинки скатились вниз. Кадык судорожно дернулся под обкорнанной бородой. Аха, блаженный выдох взлетел под своды руин. Годливо дернув хвостом, Феникс исчез в очередной вспышке, взметнув крыльями целое облако пепла. Старик, кряхтя и кашляя, встал на колени, тяжело опираясь на левую руку, с трудом разогнулся и водворился на обе ноги. Хорошо, что я догадался приказать убрать портреты. Чертовы основатели, из-за их прихоти так просто этих нарисованных тварей в дорогих рамах не уничтожить. Дамблдор сплюнул тягучую слюну на пол. И кого винить? Только себя. Будем думать, партия еще не отыграна. Слышите меня? Я еще найду на вас управу, рано вы меня списали со счетов. Рано. Придя в себя и убрав разруху, старик вызвал эльфов, приказав им навести окончательный лоск, установить новую мебель с насестом для Феникса и повесить на место портреты прежних директоров. Пусть посплетничают над причинами ремонта. Директор появился на обеде. Весь в белом, вымыт, причесан, вальяжный и спокойный, как глыба льда, всем видом показывая окружающим и злопыхателям, что состав фекалий ему нипочем. Купание в драконьем дерьме обсуждается с веселыми шуточками, мол он теперь еще в рост пойдет, как дремоносные бобы. «Ха-ха, а он умеет держать удар», сказал кто-то за слизеринским столом. «Приходится признать». Да, умеет, и это делает его еще опасней. Такие зла не помнит, они его записывают. Вроде я нигде не засветился, но надолго ли это? Старик сделал заявку на убийство, пусть сейчас у него не выгорело, в другой раз он подойдет к данному делу тщательней. А что у нас на второе испытание? Черное озеро с русалками и закуской к пиву. Кальмар копченый, соленый и вяленый. Дай русским парням с дурмстронговского корабля свободу. Они мигом воплотят мечты о цистерне пива под подходящую закусь. ХММ, я сглотнул скопившуюся слюну. О чем задумался? Чуть наклонившись вперед, спросил меня Виктор Крам. Друзьями не разлей вода стать мы не успели, но после поединка с драконами приятельствовали на публику. Крепили, так сказать, содружество разных школ. Всеми по достоинству был оценен мой выход к хвостороге. Пусть Дамблдор и Бигмен дали мне минимальные оценки, зато приз зрительских симпатий нашел своего героя, а четвертое место в общем зачете ни о чем не говорит. Пресса ядом и желчью прошлась по второму чемпиону от Хогвартса. Рита, которой я послал букет невянущих лилий и бутылку коллекционного шампанского, не поскупилась на эпитеты и не поленилась вложить в головы обывателей кучу вопросов о магии, которую ждали от чемпионов. Болгария, боевая магия, или вы думали, что Виктор только одним конъюнктивитусом с драконой зажигал? Франция, магия Вейл, русский чемпион Хогвартса, тактильные иллюзии, вообще, нечто непонятное, но эффектное и фееричное, так как до сих пор непонятно, как он добыл яйцо. Зато второй чемпион старого доброго Хага разочаровал, если не сказать хуже. Метла, да вы в своем уме, в самом деле, где магия, фантазия, превозмогание, Самому последнему Макглу понятно, что-нибудь на драконе цепей, дурачка на метле сразу бы съели без соли и перца. А яйце, после небольшого раздумья и воспоминания газетных передовиц, ответил я. А яйце, а что с ним не так, верещит. Ну, да, есть маленько, аккуратно отрезая кусочек отбивной, согласился Виктор. Ты бы еще сказал, чешется. Ну, почеши, только не на публике, а мое о рыбалке верещит. Тебе девчонки с рыбьей чешуей и хвостами нравятся, селедки, что ли? Весело осклабился Крам, при этом глаза болгарина оставались серьезными. Намек понят и оценен по достоинству. И селедки тоже, совсем не аристократично откинулся на спинку стула я. Мой неизменный референт, первокурсница Алисия Скайстоун, картинно поморщилась. Под неодобрительный взгляд девочки и смешки парней пришлось отрывать спину от такой удобной высокой спинки стула. Ох уж этот мне застольный этикет, манеры чопорные англичане. Вот так всегда, взял, понимаешь, девицу под крылышко, теперь маюсь. Как показывает жизнь, процесс это обоюдный. Алисия тоже взяла шефство надо мной. Прямо ничего не говорит, но смотрит так, что лучше бы ругалась матом. Эх, спасибо, буду должен. «Сочтемся, Виктор. Алисия, золотко, не убивай меня взглядом, перешел я на английский, я тебе еще пригожусь. Хочешь, покажу чары ночного светильника в виде мерцающих бабочек?» «Хочу», — легко согласилась девочка, — «за это я вам, лорд Эйздрик, дам почитать книгу о застольном этикете». «Сдаюсь», — картинно поднял лапки я просто так покажу, а я вам книгу тоже просто так подарю». Незаметно подмигнув мне, Алисия последнее слово оставила за собой. Напряжение, копившееся с появлением в зале Дамблдора, несколько разрядилось. «Молодец, малышка!» Сохраняя приличествующие каменные мины на лицах, народ за столом потешался в душе. Пока мы шутливо пикировались, за преподавательским столом происходило шевеление. Незаметно за ним прибавилось министерских работников, появились официальные лица из Франции и Болгарии. Никак о Бале собрались объявлять, тогда непонятно, почему здесь только заместитель болгарского министра магии. В Дурмстранге болгар не так много, тех же шведов и немцев в нем учится куда больше, или дело в чемпионе. Похоже, что так, за то время, пока я предавался размышлениям о численном и национальном составе Северной школы, слово взял Дамблдор, с длительной преамбулой объявив о грядущем рождественском бале. «О, йо-йо-о!» – обреченно выдохнул Крам. «Ты о чем?» – усмехнулся я. «Еще скажи, что не знал о традиционном бале. Оглядись, аккуратнее только. Ёпрст!» Набор букв, содержащий целую палитру возгласов и не одно чувство в самой экспрессивной окраске, сорвался с губ. «Каюсь, не удержал. А кто, спросите, удержит, когда его возьмутся бурить взглядами десятки голодных волчиц, поедающих взорами отборную парную говядину?» Покерфейс удалось сохранить с большим трудом, но, видимо, что-то просочилось наружу, так как моя юная референтша гаденько хихикнула в кулачок. «Мама, роди меня обратно. Сезон охоты открытый, мы в нем дичь. Виктор, даю 1000 галеонов за каюту на голландце. 2, нет, 3000. Под неприкрытый смех соседей, уставших держать маски, взмолился я. «Окружающим незачем знать, что у меня давно все схвачено и даже продуманы действия на случай различных сюрпризов и неожиданностей, в числе которых сегодняшняя игра на публику и легкое фиглярство. Хотя, как знать, в Хаге случается всякое, и мои наполеоновские планы могут легко пойти псу под хвост». «Не вариант», — качнул головой болгарин, стреляя взглядом в сторону призывно улыбающихся дурмстранговских красавиц. «Предлагаешь пойти и умереть с честью, а есть варианты?» «Варианты всегда есть. Даже если вас сожрал дракон, есть два выхода, но особо упорные пробьют третий. Живым не дамся, не могу смотреть спокойно, сорвусь». Смежив веки и, как учил Кощей, про себя считаю до 10, немного отпустило. Продолжаю импровизированную медитацию. Дыхание успокаивается, сердцебиение приходит в норму и пропадает желание шарахнуть веерной авадой. Успокоился, на плечо легла чужая ладонь. Отрыв глаза, встречаю участливый взгляд Виктора. «Да», выдыхаю я. «Вот и хорошо», через силу улыбается Крам. «Больше так не делай». «Хорошо, папочка», ободряюще сжав мое плечо, Виктор убрал руку. Стрельнув вниз взглядом на две рыжие макушки, киваю Краму. «Спасибо». «Обращайся», облокотившись на ограждение обзорной площадки, роняет он. Навалившись всем телом на каменные перила, я пожираю взором засыпанную снегом площадь перед главным входом в Хогвартс, на которой перебрасываются снежками школьники, до обзорной площадки, устроенной на крыше барбакана, защищающего главный вход, доносится веселый переклич детворы, устроившей себе праздник. Не сегодня-завтра снег растает, поэтому большинство студиозусов с первого по третий курс высыпало на улицу, влившись во всеобщее побоище, включавшие строительство снежных крепостей и взятие он их сборными факультетов. Малышне помогали старшекурсники, в основном чарами и трансфигурацией. Старших было не так много, но среди толпы шестикурсников выделялись двое, из-за которых я чуть не съехал с нарезки и не устроил маленький локальный армагеддец. Близнюки Уизли. Старик таки вытряхнул из рукава Джокера, бросив карту на покерный стол. Дамблдор сумел вернуть одинаковым с лица прежний вид. Ну, почти, чем еще крепче привязал клан Ласок к себе. По донесениям агента, он выпустил из Азкабана какого-то старого африканского колдуна из народности Тутси. Черный, в прямом и переносном смысле, колдун, отмотавший на кичи 12 лет из впаянного четвертака, вышел Пауда, условно-досрочное освобождение, с условием, что снимет порчу с двух молодых людей. Старый перец, получивший срок за сотрудничество с Волди, сходу затребовал двух смертников, коих ему без разговоров предоставили с нижних уровней тюрьмы, а на сдачу подсунули нескольких поцелованных дементорами. Судя по ухмылке черномазого старикашки с кривыми желтыми зубами, он по достоинству оценил щедрость светлой стороны, расписавшейся в полной беспомощности и незнании ритуалов. Окруженный тремя десятками авроров с волшебными палочками на изготовку, старик Мбванга, так звали колдуна, ударил в старый потертый бубенный босиком, это в ноябре-то, начал выплясывать на ледяном плацу центрального двора Азкабана. Отданные на заклание смертники бились на переносном алтаре и сыпали проклятиями, живые овощи, светшие знакомство с дементорами, пускали слюни, лежа без движения вокруг алтаря, два седых старика, с бородами до колен, погруженные в магическую кому, казались мертвецами. Захохотав гиеной, Мбанга подхватил с земли здоровенный булыжник, точным ударом размозжив голову первой жертве. Разворот, удар в висок, и вторая жертва в последний раз дернула ногами, продолжая безумный дерганный танец, сопровождающийся горловым рычанием и криками. Колдун за минуту упокоил остальных. Над переносным алтарем повисло кровавое облако, вскоре переместившееся к носилкам стариков. Словно головка сыра, разделившись на две равные половины, облако без остатка впиталось в палые грудные клетки старцев, которые на глазах молодели, превращаясь из дряхлых развалин в крепких рослых юношей с рыжими шевелюрами. Покончив с колдовством, Мбанга без сил рухнул на обледеневшие, залитые кровью камни мостовой. Вынырнувший из-под темной арки Дамблдор коротко взмахнул рукой, колдуна с головы до пят обвили веревки. Семенящие за директором министерские чинуши что-то записывали в потрепанных журналах. Приглашенный независимый колдомедик, специалисты Мунга в категоричной форме отказались участвовать в подготовленном действии и фарсе, освидетельствовал спящих юношей. Связанного колдуна погрузили в лодку. Отплыв от крепости тюрьмы на один кабельтов, один из гребцов достал из кармана порт-ключ, бросив его на грудь негра. Вспышка. Чернокожий колдун Бакор, он же жрец Вуду, отправился на историческую родину. То, что с него не сняли веревки, так это его проблема. Британское министерство выполнило свою часть сделки. Пусть с маленькими деталями, неучтенными колдунишкой, так лучше надо составлять договор и внимательно читать написанные тексты. О чем-то переговорив с министерским чинушей, Дамблдор резко взмахнул палочкой, наслав на авроров массовый облевейт, и не будь на агенте Андромеды блек специального защитного амулета, он бы тоже расстался с куском памяти, а мы бы не получили фиал с воспоминаниями. Мы и так с трудом внедрили в охрану тюрьмы своего человека, чтобы еще позволить ему страдать от подобных проклятий. Защитных артефактов на все случаи жизни на нем было как блох на бродячей собаке. На деньги и защиту своего человека Андромеда не скупилась, обеспечив его всем, вплоть до мощнейшего эвакуационного пробойника, способного преодолеть антиоперационный барьер таких крепостей, как Азкабан и Хогвартс. Что же, директор сделал свой шаг, я тоже не сидел без дела, запустив в школе лавину слухов, направленных на дискредитацию пары директор-заместитель. Стороннему человеку могло показаться, что основной упор нацелен на Зельевара, но спешу заверить, что это не так. Сперва в школе, а следом в аристократической тусовке, сиречь в высшем свете, всплыл такой немаловажный факт, имевший немало подтверждений в прошлом от почившего Люциуса Малфоя и самого Снипа о том, что последний является крестным отцом Драко. Засим школяры начали задавать родителям вопросы касаемо обряда становления отцом по магии. Родители делились с чадами информацией, на что те закономерно начинали интересоваться пикантными подробностями и вопрошать, а что делается с тем, кто не взял под личную опеку крестного сына, оставшегося сиротой. Вот тут и всплывал забавный пикантный нюанс. Умные сразу просчитали ситуацию, так как секретов из происходящего в школе никто не делал, и пришли к однозначному выводу, но Снейп продолжал работать в школе и не спешил обзаводиться печатью предателя крови. Некоторые начали роптать, справедливо рассудив, что так быстро избавиться от печати законными способами нельзя. Только черномагическими ритуалами тут либо Снейп, водящий за нос директора черный маг, принесший человеческие жертвы, либо сам директор не чурается запретных практик. Тут либо, третьего не дано. Естественно, слухи распускались осторожно, так, чтобы невозможно было отследить их источник. Неудивительно, что к концу ноября, началу декабря Снейпу начали отказывать в приеме во многих домах. Медленно и неуклонно двери в высшее общество для Зельевара закрывались. Стоит ли рассказывать о репутации директора, старик попытался выкрутиться, назначив заместителем Флитвика, а за ним подкатил к Блику, но был обоими послан в грубой форме по пешеходному маршруту. Если поведение полугоблина было понятно, то к Блику я отрядил Филча с наказом хорошенько подпоить блохастого, под градусом вызвав того на откровенность. Аргус не подвел, использовав какой-то повод, я не вникал в подробности, Филч организовал небольшой банкет в Хаксмиде, на который Аврора Синистра затащила смурного Блика. Отказать симпатичной коллеге пес не смог, за что поплатился. Накачав его до состояния полного нестояния, Филч аккуратно выведал причины околодепрессивного состояния наклюкавшегося профессора. Все оказалось запущенней, чем мы предполагали. Блек разочаровался. Разочаровался в директоре, политику которого не понимал и в последнее время не принимал. Разочаровался в друге, Джеймсе Поттере, который в своей ненависти к темным магам в пух и прах разосрался с Бликом, обвинив старинного товарища во всех грехах после всех своих неудач и отлупа, полученного от изгнанного из рода Гарольда, то есть от меня. К тому же Сириус не был слепцом. До того, как уйти из дома, он многому обучился от матери и отца, в том числе магическому зрению, пусть не всегда применял полученные навыки. Когда по школе поплыла волна слухов о Снейпе и директоре, Блек вспомнил уроки, проверив ауры сального лосого Нюниуса и бывшего друга, как бы горько не было это говорить, результат обескуражил. Аура носатого поганца, который должен был заполучить несмываемую печать, сверкала относительной чистотой, таки разных гадостей на ней хватало, зато Джеймс и Джейс, тут было куда как хуже и печальней. Предатели крови, говоря откровенно, Блек перепугался, и было отчего. Дураком назвать его нельзя, если только приравнять к дурости позднее зажигание. Очень позднее, скажем честно. Примерив слухи о Снейпе на себя, Блек побежал к одному из старых приятелей-собутыльников, с которым он успел скорешиться за время работы в Аврорате. Приятель, о чем было доподлинно известно, обладал умением видеть ауры и был обучен магическому зрению. Раздавив с Бликом на пару не одну бутылку агдинского, хмельной кореш, прищурившись, со всех сторон осмотрел ауру собутыльника, вынеся утешительные и неутешительные вердикты. Неутешительный, из рода Блика таки поперли, но об этом последний и так догадался по общему упадку магических сил и закрытию для него родовых сейфов, кроме личного. Утешительный, печати предателя крови у Блика нет. Наутро, после опохмелки, после несвойственного ему глубокого мыслительного процесса, изгнанник из рода пришел к единственно верному выводу. От печати предателя крови его спасла Вальпурга Блек. Мать, мама, если не изменяет память, а она ему не изменяет, Гарольд и Дурсли начали вращаться в обществе Вальпурги где-то в то же время, как Джеймс изгнал сына. От этой простой мысли Сириус устал и безумно стыдно и горько от осознания, что право зваться сыном им утеряно. Вот такие пироги с котятами. От всего произошедшего с ним и окружающими так шаткое мировоззрение покрылось глубокими трещинами, развалившись на мелкие осколки. Привычный мир рухнул в тартарары. Директору он больше не верил. В семью вернуться не мог. Чересчур много было им нагажено за прошедшие годы на родном пороге и в душе матери. Погнавшись за эфемерным всеобщим благом, пес оказался без стаи. Один. преданный друзьями и почитаемым светлым идолом, пьедестал которого развалился, а сам идол рухнул. Он был никому не нужен, всего лишь пешка на игровой доске директора, запасная фигура. Сириус сам себе не был нужен. Мысли о сведении счетов с жизнью как-то сами собой начали посещать безумную голову. Внешне он еще держался, но внутренне обдумывал, как бы уйти красиво, с фейерверком и громким стуком дверью, так, чтобы все надолго запомнили. Отжав на меня соленую от слез жилетку, до последней нитки пропахшую перегаром, Филч принялся давить меня взглядом. Откровения Блика не оставили моего вассала равнодушным. Выработанным за годы работы чутьем, Аргус на раз просекал вранье. Налокавшийся до поросячьего визга Блек не соврал ни единым словом. Мда, та еще задача оказалась. Знать бы наперед, что это не очередная игра директора, играющего Бликом в темную, я бы ухватился за шанс лишить старика фигуры, но в том-то и дело, что ни я, ни Филч не могли со стопроцентной уверенностью утверждать об отсутствии подобного. Совместным мозговым штурмом, прикинув так и эдак, мы решили и дальше использовать жилетку Филча в роли слезоприемника Сириуса, шаг за шагом отрывая его от директора. Аргус исподволь, делясь богатым опытом работы в школе под руководством Дамблдора, в дополнение к выводам Блика засеет его разум зернами сомнений в непогрешимости британского светоча. Судя по всему, подготовленная пашня должна дать обильные всходы, а там мы посмотрим. Подумав немного, я вызвал школьных эльфов, приказав ушастым трудягам тщательно проверять пищу и питье блохастого профессора на добавки, дабы мозги начавшего думать не засорили обратно различными медикаментозными методами. Для нас будет победой, если Блек будет не с нами, но и не с директором. Курочка по зернышку клюет. Так и мы и жили после первого задания турнира. Директор пытался очистить подмоченную и обгаженную репутацию, я гадил ему из-под тишка с переменчивым успехом. Я ему с Снейпом, как селедкой по рылу, он близнюками Уизли отмахнется. Жаль, компромат с тюремного двора сейчас в массы не запустишь. Профессионал мгновенно вычислит наблюдателя, поделившегося воспоминаниями. До поры до времени сей жареный факт останется в копилке. Блек пока тоже мертвый актив. Близнецы же, вернувшись в школу, на некоторое время стали одними из самых популярных фигур. Ритуал Бакора немного изменил их, добавив рыжим стати и сделав их чуточку взрослее. Или старому жрецу Вуду не хватило сил на полный откат. Как ни крути, ритуал оказался неподготовленным. Пляски с бубном совершались буквально на коленке. С другой стороны, девицы пищат от парней постарше и рыжие мгновенно стали суперпопулярными у той части женской половины Хогвартса, которая не особо обращает внимание на различные печати и позабыла о гнусных шуточках близнецов. Братцы, покупавшись во внимании слабой половины человечества, возомнили о себе невесть что, решив, что отныне море им по колено, они додумались приставать к Дафне, вышедшей во двор, заумчавшейся к снежной крепости Астории. Нагло проигнорировав Крибба и Гейла, одинаковые с лица подкатили к старшей Гринграсс с намерением пригласить девушку на бал. Делали они это в своей манере. Команда шакалов-подхалимов за спиной, хихикающие гриффиндорские малолетки из гнезда Дамблдорова, карикатурные манеры и обезьяньи ужимки. Естественно, Дафна отказала обоим бабуинам, а подскочившие секьюрити отсекли девушку от бандерложьей стаи. Благо у обезьян хватило ума не схватиться за палочки, но выбесили они меня капитально, из-за чего я чуть не сорвался. Белобородый шмель мог ставить себе очередной плюсик. Вернув в школу верных клевретов, он воплощал постулат «разделяй и властвуй». Провокации у рыжих всегда получались хорошо, попавшиеся на них потом попадали в кабинет директора, зарабатывая отработки, а где становясь мелкими должниками старца, простившего шалость или вину. На сей раз рыжие провоцировали слизеринцев, умело выставляя их агрессорами. Правда, Грегори и Винсент какими бы тупоголовыми увольнями ни казались, на развод не попались. Парни увели Дафну и компанию со двора, не забыв прихватить расстроенную Асторию. «Тебе чего шли я под хвост попала, есть виды на старшую Гринграсс?» Лениво сплюнув вниз, спросил Виктор. «Понимаешь, я очень хорошо знаю ее жениха», — обтекаемо ответил я. Он просил приглядеть за невестой со стороны. «А, ну, тогда, да». «Что будешь делать, рыжие не успокоятся, думать надо, с кондачка это говнецо из школы не убрать, за них директор моментально впишется, есть одна мысль и я буду ее думать, пока рано говорить, ладно, замнем для ясности, я своих попрошу обкашлять, как бы покультурнее выставить придурков полными идиотами и сделать так, чтобы они на люди не показывались, Бесполезно. Этим хоть ссы в глаза, все божья роса, но мысль хорошая, француженок бы еще подтянуть. Берешься, а почему бы пурку абы не па? Я же сказал, обкашляем. Добре, а скажи-ка мне, мил человек, ты уже кого-нибудь на бал пригласил? Шутишь? Возмутился Виктор. Я с этим сумасшествием по школе и кораблю быстрыми перебежками передвигаюсь и стремаюсь на каждом углу. Ужас какой-то. Можешь не продолжать? Постучал я по перилам. Сам страдаю. Знаешь, могу предложить выход. Какой? Неподдельно заинтересовался Крам. Пригласи Флёр. Стопудовый вариант. Сразу все поклонницы отстанут. Супротив Вейла ихние не пляшут. Ты как, шарм терпишь? Без проблем, ухмыльнулся Виктор. Стали бы мы Вейл на чемпионат мира тянуть, если бы против шарма устоять не могли. У нас возле Варны несколько вейловских общин, да в Софии. Один минус, дружище. По правилам турнира я не могу приглашать чемпионку из другой школы. Фи, Виктор, вы мелко плаваете. Не спорю, законы надо чтить. Ну-ка, ну-ка, все верно. В правилах четко указано, что выбранный чемпион не имеет права приглашать чемпионку. Ну, не понукай, не запрягал. Но в тех же правилах нет ни слова о запрете чемпионки пригласить чемпиона. Сечешь, а что не запрещено, то разрешено. У-у, голова, у-у, змеща. Не зря ваша шляпа тебя на Слизерин законопатила. А как, Виктор, словами, через рот. Подкати к Флёр после ужина и обскажи ситуёвину тет-тет. Она девочка умная. К тому же обожает эпатировать публику. Зуб даю, она согласится. Ты как, не против, если пригласят тебя, всякое ей с тобой будет лучше, чем оттираться от слюней попавшего под шарм ухажера. А так все условия будут соблюдены. Всеобщее внимание, отцепившиеся фанатки. Ведь это моветон отказать прелестной девушке, к тому же чемпиону. Эпатаж и так далее обеспечены. Приличия с твоей стороны соблюдены. Танцевать умеешь, обижаешь. Тебя... пожалуй, обидишь. Ну, в чем дело, ты еще здесь, меня уже нет. Хлопнув меня по плечу, Виктор испарился. Вот только-только стоял, как лист перед травой, как обзорная площадка опустела. Хорошая штука, мерцание, в некоторых ситуациях куда лучше шаговой аппарации. Вжик и умчался электровеником. 300 метров за 3 секунды. Нормально. Пока я провожал взглядом вчерашний след Крама, рыжие куда-то испарились со двора, следом за ним свалили шестой и Джейс. Постояв еще несколько минут, я пошел вниз, но дойти до змеиных нор в подземелье, зовущихся гостиной Слизерина, без приключений оказалось не суждено. «Да что ты мнешься, крошка? Не хочешь со мной? Иди с Роном!» — донесся до меня голос бывшего братца. «Отпустите меня!» — истерический возглас заглушило похабное ржание молодых жеребцов, среди которых угадывались голоса рыжих уродов с номерами 4, 5 и 6 и подвизгивание Черномазова прилипал из дредами. Был еще кто-то, незнакомый мне. Кинув под ноги заглушающие, я прибавил шагу, боясь не успеть. Опять геройствую. Скажите, оно мне надо? Надо, если подумать. Нет, малышка, прогундосил шестой, не выпустим, мы очень настойчивые. Так кого ты выбираешь, а? Ты погляди, парни хоть куда. Все, как на подбор. А ты нос воротишь, нехорошо. Представь, ты такая маленькая, а уже на бал пригласили. Кто тебя еще пригласит, как не мы? Меня уже пригласили. И кто этот труп? Я, окутанный щитами, с волшебной палочкой наперевес, на кончике которой горело синее пламя готового сорваться проклятия, я вышел из-за угла. Какие-то проблемы. Пошли вон, пока я вас тут не поубивал, уроды. Пнув по коленной чашечке Поттера и оттолкнув шестого Уизли с дороги двумя руками, ко мне выскочила Габриэль Делакур. Приплыли. А-а-ха, Флёр, это было, весело рассмеявшись и разведя в стороны руки, Габриэль плашмя плюхнулась на кровать, так волшебно и волнующе. Ау, и кто этот мерзавец, посмевший украсть сердце нашей маленькой болтушки? Оторвавшись от нанесения легкого макияжа, вздернула бровь старшая сестра девочки, восторженно порхающий по комнате. А как же, твой сердечный пти-гарсон, Гарольд Эванс. Или случилось чудо и тебе посчастливилось обрести другого партнера? Запустила шпильку Флёр, которая каких-то 15 минут назад имела интересный разговор с болгарским коллегой по несчастью стать участником фарса, зовущегося тремудрым турниром, и сейчас готовилась произвести фурор на ужине. Нет-нет, вскочив на ноги и подхватив полы платья, Габриэль взмахнула ими на манер крыльев бабочки и закружила на месте. Мое сердце по-прежнему в его руках. Ты не представляешь, Что сейчас было? Ты встретила рыцаря на белом единороге. Он спас тебя от дракона и пригласил на бал, проведя палочкой над головой. Флёр соорудила замысловатую высокую прическу, открывающую безупречную шею и волнующие линии плеч. «Ты почти угадала», — крутнувшись на одной ножке, выдала девочка, только с единорогом не попала, а так почти все так и было, за исключением дракона, но вместо него на меня напали обезьяны. «Обезьяны? Как интересно!» Мерзкие рыжие орангутанги, состроив брезгливую мордашку, выплюнула девочка. «Они напали на меня у входа на лестницу», которая ведет на смотровую площадку Барбакана. И что тебе потребовалось на смотровой площадке? Мигом посуровила Флёр, не почувствовавшая вранья в словах сестренки. За младшую Ягозу, пьющую из нее кровь денно и ночно, она готова была порвать кого угодно. На то они и младшие сестры, чтобы от них не было жизни старшим, но Вейла безумно любила свою, уколотую шилом в попу, сестрицу. Ты же мне сама запретила играть в снежной крепости, а так хоть посмотреть одним глазком. Ладно, отмахнулась Флёр, ты, птичка моя, разговор в сторону не уводи. И ничего я не увожу, притопнула ножкой Габриэль. Ты говорила про рыжих обезьян, это он их потом в орангутангов превратил. Это становится интересно, забыв о прическе и мыслях о платье с глубоким декольте, которое планировалось одеть на ужин, чтобы чуть-чуть шокировать публику. Старшая из сестер Делакур повернулась к младшей занозе. «Рассказывай, я тебя очень внимательно слушаю. Расскажу, если ты опять не начнешь лезть с вопросами и поливать каждое слово презрительным сарказмом». Несмотря на едкий комментарий, было видно, что девочку буквально распирает от дикого желания поделиться приключением. «Поверь, я само внимание». «Ладно, на чем я остановилась?» «На лестнице». «Да, я хотела подняться на обзорную площадку». И когда была на переходе, меня окружили рыжие британские тараканы, с ними был еще негр и местная знаменитость, Поттер. А рыжие, если я не ошибаюсь, Уизли их подпевали, не ошибаешься, скривилась от омерзения девочка. Предатели крови, даже этот их не герой, от них и так смердит, а вблизи совершенно дышать невозможно. БРР, младший совсем зубы не чистит, изо рта кошачьим туалетом воняет. Они окружили меня, стали лапать и требовать, чтобы я с кем-нибудь из них пошла на бал. Канальи, следи за языком. Если я стану следить за языком, они не перестанут быть ублюдками, канальями и мерзавцами. Представляешь, этот неумытый рыжий подонок, незнакомый ни с мылом, ни с манерами, перекрыл дорогу, не выпускал и хватал меня за руки, а остальные ухмылялись, даже этот метелочный геройчик, мрази. Так, протянула Флёр тоном, который не предвещал ничего хорошего некоторым отдельно взятым гриффиндорцам. Я не знала, как отбиться от них, представляешь. Заново переживая прошедшие события, обхватила себя руками Габриэль. Шармом шарахнуть, как ты, еще не получается, а с палочкой против шестерых у меня не было ни единого шанса. Обложили словно волки, не убежать. Стало страшно, а они смеются и настаивают, чтобы я скорее определилась с выбором. Видно, хогвартские красавицы дали им всем отворот-поворот, вот и рыскали они по темным уголкам. Когда я совсем отчаялась, крикнув, что меня уже пригласили на бал, с площадки спустился он. «Твой герой, болтушка?» «Да, представляешь, когда я отпихнула вонючку с нечищенными зубами, остальные выхватили палочки и стали нас окружать, а тут снизу появляется еще один Александр, с галереи, перехода в школу, еще один». «Александр?» – удивилась Флёр. «Тебя спас русский чемпион, внук Кощея, только он умеет наколдовывать тактильные иллюзии». На лицо Габриэль набежала красная вуаль, щеки и уши девочки зарделись маковым цветом. Он подтвердил, что я уже приглашена и чтобы рыжие прихвостни Поттера убирались по добру по здорову. Они, как я понимаю, не воспользовались мудрым советом, решив, что их больше. «Ага», кивнула девочка, старшие братья-вонючки пальнули цепочками из разоружающих и сильных депульса, но никто не ожидал, что материальные призраки разом поставят щиты и лучи проклятия отразятся обратно в конопатых уродов. Всю компанию сбило с ног из десяток метров проволокло по полу галереи. Ха-ха, они всю пыль и грязь на себя собрали, тряпки половые. Обратное усиление, сама себе кивнула Флёр, трехкратное, судя по рассказу, а он действительно силен. Запомним, что дальше было. Александр спросил, хватит с них или еще добавить пис. Я не понимаю по-русски, если не уберутся, отдых на неделю в больничном крыле гарантирован. Рыжие ответили, что уходит и когда Александр отвернулся, Близнецы ударили в спину. «Подонки!» — угрожающе прошипела до глубины души возмущенная слушательница. «Мерде, я их с грязью смешаю, не сквернословь, мне пеняешь, а сама, все маме расскажу. Хотя ты права, подлецы!» — подхватила рассказчица, — «не на того напали. Я, конечно, перепугалась до ужаса, но Александр, не глядя, поймал ударное в круговую ловушку и отправил обратно. Проклятие, как бумажные, прошило хлипенькие щиты, которые держали Поттер, вонючка и чернокожий гриффиндорец, опять вбив всех в пол. Выбив палочки, Александр спокойно наложил на всех заклятие внутренней сути. «Ну, это он так сказал, движения палочкой я не видела. Я не знаю, что это за проклятие, надо будет маме или папе в думасборе показать, может они скажут, но попав под него, мальчишки превратились в обезьян в гриффиндорских мантиях, рыжие в орангутангов, Поттер и еще один мальчик в мартышек, а чернокожий с дредами в гориллу. Аха-ха-ха!» Залилась звонким смехом Флёр. Тут снизу прибежал этот противный носач с сальными волосами и начал орать во всю глотку, грозить баллами и карой от директора. Обезьяны верещат, горилла ухает, мартышки очки на хвостах крутит, народ снизу прибывает и гогочет, как те гуси. Через минуту у галереи уже не пропихнуться было, а Александр холодно улыбнулся и сказал приоринкатим. Над его палочкой показались последние заклинания, оказавшиеся щитовыми. Вот как он стер остальные, как, я бы тоже так хотела уметь. Вытянув из виска нить воспоминаний, он поместил его в фиал, пообещав отправить в газету. Носатый сразу же заткнулся и поволок обезьянник в медицинское крыло через всю толпу учеников. Цирк на выезде. В Хогвартсе ни дня не могут прожить без спецэффектов. Колись, сестрица, что было дальше? Габриэль расплылась в блаженной улыбке. А потом, когда обезьяну волокли, Александр при всех пригласил меня на бал. Так-то, сестрица, нос тебе я утерла, ха-ха. Крутнувшись на месте, Габриэль вновь изобразила волчок. Утерла, признаю, шутливо изобразив сдачу сильному противнику, улыбнулась Флёр. Ей не давал покоя радостный настрой любимой сестренки. Какая-то неоформленная догадка то и дело корябала разум девушки. Реакция Габриэль на этого русского мага казалась юной Вейли нетипичной, а если учесть ранний выбор избранника, то в корне неправильной. Что-то темнит, Габри, ох, темнит. Посиди пока, а я отправлю письмо папе. Он этих мерзких Дамблдора и Уизли с грязью смешает. Освещенная изнутри арка застекленного окна долго разгоняла непроглядный ночной мрак, жмущийся к обледенелым стенам старинного замка. Дрожащий свет робко отбрасывал тонкие лучики в бесплодной попытке пробиться через кисель темноты, из которой на светящийся маяк бросали взгляды студиозусы французской школы магии. В карете праздновали небольшую, но такую важную победу, а за хрупким стеклом ночного маяка расхаживал, словно в клетке, побежденный лев, хотя иные сравнивали владельца временного владельца апартаментов с козлом, если быть уж совсем точным, с вонючим козлом. Данные сравнения нисколько не тревожили гранда британской политики, его ум сейчас занимали иные события. Да, Фаукс, подкурив трубку от кончика волшебной палочки и затянувшись ароматным дымом курительной смеси с добавлением некоторого количества травок, расширяющих сознание, обронил Дамблдор, рокировка фигур не самая приятная. Курлы-курлы, лениво тряхнув хохолком, Феникс принялся склевывать корм из специальной миски, и было непонятно, то ли птах соглашается с хозяином, то ли возражает. «Ты не прав», — выпустил несколько колечек, развернулся на каблуках щегольских туфель. «Директор, мы ничего не потеряли». «Да, размен неприятен, но разве можно все мерить шахматными категориями? Я считаю, что мальчикам будет полезно отдохнуть на скамейке запасных вдали от Хогвартса». «Да-да, на скамейке, именно так, а после турнира их можно смело вводить в игру. За то время они успеют накопить злости». Директор подошел к окну, засмотревшись на праздничные огни исполинской кареты, вытянул губы, будто хотел сплюнуть, но усилием воли сдержался. Оглянувшись на усыпленные портреты бывших директоров школы, директор здравствующий ядовито ухмыльнулся, он еще не вышел в тираж, как давеча шептался на Эджелу сблек с Григором Фрисби. Нарисованные пердуны только и могут разносить сплетни, но ему есть чем их неприятно удивить. Но всему свое время, а пока оно не настало, необходимо уделить его толику на планирование. Главное, Фаукс, старческая рука зависла над шахматной доской, едва заметно подрагивающие пальцы пробежались по острым пикам черных и белых пешек, огладили шлемы офицеров, остановившись над головой черного короля, У нас теперь есть, за что схватить этого русского щенка и на что надавить. Ты правильно говоришь, мой друг, если у человека нет слабых мест, их надо создать. Мальчики отлично справились с поставленной задачей. Провокация кощеевского ублюдка удалась. Русских можно не любить, русских можно ненавидеть, но чего у них не отнять, так это чувство справедливости. Так легко было создать ситуацию с подводом мелкой птички к нашему ледяному принцу. Хех, заступившись за девчонку и пригласив ее на бал, он угодил в ловушку. Несчастный не понимает, что увяз коготок, всей птичке пропасть. А я уж помогу ему увязнуть покрепче, хороших девочек в школе хватает. Кто же знал, что делокуры так остро на это отреагируют? Сизая струя дыма столкнулась с разбросанными на рабочем столе газетами. Ежедневный пророк, оракул, ведьмин досуг и другие издания пестрели колдографиями и переливающимися заголовками. Одно из старых изданий с позором клеймило Хогвартс в лице директора, который не может, что еще хуже, не хочет найти управу на рыжих отпрысков Уизли, которых на всю Европу называли орангутангами и никак иначе. Со страниц паршивых бульварных листков автор активно поливали грязью директора, страдающего избирательной слепотой, описывая все художества братьев с первого дня поступления в школу. За иные развлечения в иные времена шутники давно бы встретились с нешуточной пеньковой петлей или топором палача, а им все как с гуся вода. Конечно, под прикрытием директора некоторые орангутанги ровнее. Писаки ни о чем не забыли, сравнив подсвинка со скотным двором Оруэлла, превратившимся в обезьянник, мимоходом припомнив конфетки с экспериментами над первокурсниками, нападение на Эванса, отказ Минервы от двух гриффиндорцев. Все припомнив, кто-то проделал большую работу, скрупулезно собирая грехи близнецов, особо рьяно потоптавшись по молодых людей в связи с последним инцидентом, связанным с приглашением на бал недотроги Гринграсса и мелкой паршивки Делакур. Застрельный лай мгновенно подхватила остальная пишущая свора по обе стороны Ла-Манша. Как видно, делакуры хорошо заплатили подлым шакалам от пера и чернильницы. Наевшись отборных помоев со страниц прессы, общество и родители студиозусов подняли вселенский хай. Под их давлением ему пришлось отчислить близнецов из Хогвартса, переведя мальчиков на домашнее обучение. Молли пыталась возмущаться и что-то вякать против несправедливого, с ее точки зрения, решения, но Альбус и Артур подробно расписали заевшиеся на сетке все перспективы родных кровиночек. Задержись порицаемые лица в школе еще на неделю, их бы линчевали при первом же выходе в Хагсмит. Настрой толпы другого исхода не предполагал в принципе. Альбус тогда поставил жесткие условия сидеть дома и не рыпаться, репетитора он найдет. Есть охочие до денег люди, не отличающиеся показательной щепетильностью. К экзаменам парней подтянут по основным предметам, а на следующий год он вернет их в школу. Французы уедут, страсти утихнут и тогда. Тогда все, кто сейчас поливает его грязью и топчется ногами по репутации директора, прибегут к нему с воплями о помощи, а он посмотрит, спасать ли. Главный жупил Оловянных островов сейчас откармливается кашкой на змеином яде. Упав в кресло, старик смахнул газеты на пол, эльфы уберут, и выпустил в потолок клуб дыма. С балом он, конечно, знатно пролетел. Писаки до косточек обсосали главное рождественское действо, особо отметив триумф Шармбатона и красоту партнерш двух из трех чемпионов. Сестры Делакур в тот вечер и ночь блистали ярче всех, затмив своим светом прочих конкуренток. Наряды и идеально подобранные украшения превратили Флёр и Габриэль Делакур в королеву и принцессу бала, затянутые в полувоенные мундиры брутальной крамы мужественный лорд из Дрик ни в чем не уступали дамам. В то время, как вся мужская часть приглашенных глазела на двух француженок, дамы пожирали взглядами их кавалеров, на фоне которых никак не смотрелся национальный герой и его партнерша. Нет, Джинни Уизли ни в коем случае не уродина, она юна и прекрасна, но неудачное платье и яркая косметика превратили девушку, как говорят русские, в чувиху и мочалку, сбежавшую с публичного дома. Слишком вульгарной оказалась девица, да и кавалер ее не блистал, роняя слюну на дам других чемпионов. Какое мнение после этого сложится в высшем обществе о Джеймсе Поттере? То-то и оно, такое и сложилось. Креатура директора показала свою полную несостоятельность. Блеск славы мальчика, который выжил, совсем не виден. Бал не успел начаться, а в великосветских салонах и на страницах изданий уже вовсю обсуждалась очередная изящная пощечина, отвешенная мадам Максим директору Дамблдору. Не успел утихнуть звук от удара, нанесенного с помощью целительницы Помфри с личными учениками, как раздался звон шлепка бальными парами. Помимо прочего, голодные до зрелища сплетен обыватели вовсю зачитывались описанием истории грехопадения близнецов Уизли и чудесного спасения из их лап невинной жертвы в лице юной красавицы Габриэль Делакур. Газетная истерика сильно ударила по шатающемуся авторитету директора, но колосс вновь устоял на ногах, хотя ни у кого не осталось сомнений, что стоять ему лишь до лета, так как фундамент срыт до основания. МКМ и, по сути, Визингомат выскользнули из-под длани. Оппозиция живьем рвет одряхлевшего льва, балансирующего на одном лишь Хогвартсе. Дамблдор от злости и бессилия заскрипел зубами. Найти бы того, кто так ловко выбивает почву у него из-под ног. Нет сомнения, что травлей кто-то ловко управляет, прикрываясь бликами, делакурами и прочими. Русские, возможно, блики. Вполне вероятно. Кто еще? Да много кто, врагов у него хватает. Не на каждой бродячей собаке столько блох, сколько у него врагов. Одна радость, удалось выдавить Августу Лангбеттом из клуба престарелых клуж. Намек здесь, намек там, невинное слово в третьем месте, и старуха всерьез забеспокоилась о внуке, к декабрю перейдя в лагерь нейтралов. С Вальпургой и Гринграссами бабка не порвала окончательно, но прежней веры ей уже нет. Совсем переступать черту с Невиллом Альбус не собирался. Итальянская родня невесты мальчика куда страшнее отставной Аврорши и матриарха Бликов вместе взятых, с ними на родственных чувствах не поиграешь, порвут, но не поиметь профит казалось преступлением. С паршивой овцы ход шерсти клок. На фоне того, что ищейки волхвов и прихвостни Кащея практически полностью уничтожили континентальную агентурную сеть Фламеля и частым гребнем прошлись по людям Альбуса, это действительно казалось жалким клоком шерсти. Докурив трубку, директор расслабился. Запрокинув голову, он не заметил, как задремал. Из раскрытого рта старика потянулась тонкая ниточка слюны.